Лена еще долго ворочалась, но потом все же уснула. Алексей сидел у костра и думал о недавнем бое, едва не стоившем им жизни. Что спасло Лену? Случайность или везение? Почему автомат сутулого боевика дважды дал осечку? Да, может быть, плохие патроны, если они вообще бывают плохими. Калашников ведь и ценится именно за свою надежность. И то, что автомат два раза подряд дал осечку, выглядело настоящим чудом. Алексей лишь под утро немного задремал, но уже с первыми лучами солнца проснулся. Разбудил Лену, надо было идти домой. Вернулись они к 11 часам утра, сделав большой крюк. Алексей знал, что большого смысла в этом нет, что если по их следам пойдут собаки, то все равно отыщут. Этот ли след или тот путь, по которому они шли к селу? Тем не менее, старался запутать следы. На их с Леной счастье вскоре пошел дождь. Он был холодным, но Алексей ему радовался. Дождь смывал все следы. Их встретила Ольга. В ее глазах читалась тревога. «Живы!» – облегченно выдохнула она. «Живы!» – подтвердил Алексей. Уже в землянке он рассказал о том, что случилось. Лена была все так же тиха, произошедшее сильно на нее повлияло. Алексею тоже было не по себе от этой истории. Не думал, что его ловят, и еще меньше ожидал, что его предадут. Выяснилось, что Ольга догадывалась об их неприятностях. «Вчера вечером, — сказала она, — мы с Сережей пили чай. Я ему сказала, что завтра папа принесет нам что-нибудь сладкого. А он вдруг отвечает: не принесет. Я спрашиваю, почему. Он и говорит: плохие дяди помешают. Потом уже, когда стала расспрашивать его, он сказал, что вы придете утром. Сергей, что ж ты нам сразу не сказал об этом? — поинтересовался Алексей у сидящего рядом с ним мальчика. Я не знал, — виновато ответил Сергей. Его видение не зависит от него, — сказала Ольга. То, что Алексей уже однажды от нее слышал. Они просто иногда приходят. Они не будут нас искать? Лена подняла взгляд, в ее глазах читался страх. Они не знают, где нас искать, — успокоил ее Алексей. Мы от них больше, чем в 20 километрах. Дождь смыл все следы. Но нам надо быть осторожнее и хотя бы какое-то время не растапливать печь днем. Дым может нас выдать. «Лучше нам на какое-то время вообще затаиться», — предложила Ольга. «Припасы у нас есть. Мы можем до самой весны никуда не ходить». «Ты права», — согласился Алексей. О том, что Алексей все-таки пришел в село, но его упустили, Павлу около 10 часов утра доложил Челим. «Он убил Егора и Мишаню», — поделился боевик новостями. «Косой ранен. Руку ему прострелили и шею поцарапали. Сейчас Колывановым перевязку делают. Его тот мужик привез, бородатый». Павел нахмурился. «Давай их обоих сюда», — велел он. Первым привели Бориса. «Я сделал все так, как мне велели», — с порога начал он. «Задержал его в доме, позвал ваших людей». «Молодец, хвалю», — холодно произнес Павел. «Что было дальше?» «Они их к себе повели, ваши люди», — с готовностью ответил бородач. «А потом смотрю, они их обратно ведут. Думаю, ко мне. Но они прошли мимо, к лесу. Я решил, что расстрелять их решили, потому и повели туда. Потом выстрелы были слышны. Я решил, что все». Бородач на секунду запнулся. «А потом один ваш пришел, рука в крови и шеи. Я его перевязал как мог и утром на их же машине привез к вам. Такие вот дела». Борис развел руками. В дверь постучали. Затем она приоткрылась. «Можно?» В приоткрытой двери показалась осунувшаяся физиономия Косова. Шея боевика была замотана бинтом, правую руку поддерживала косынка. «Зайди», — велел Павел. Подождав, когда боевик зайдет, спросил: «Ты можешь мне объяснить, какого вы черта их в лес повели?» «Он про золото сказал». Боевик не смел поднять глаза. «Рассказал, что вы с ним в Москве ювелирный магазин взяли, а золото поделили, половину тебе, половину ему. Твоя доля здесь, у тебя в кожаном поясе. А свою он закопал у села, и девчонка ему подыграла. Мы и поверили». «Остолопы», — усмехнулся Павел. «Богата у нас страна на идиотов. Развел вас, как последних лохов». «Я бы справился с ней», — произнес Косой. Его голос дрогнул. «Но у меня автомат дал две осечки подряд. Такого никогда не было». «Он правду говорит. Бородач полез в карман, вынул и протянул Павлу автоматный патрон. «Это я там нашел, еще утром, как рассвело. Второй у меня». Косой порылся здоровой рукой в кармане, отыскал патрон и передал его Павлу. Павел внимательно рассмотрел патроны. На вид совершенно новые, никаких дефектов. Разве что на капсюлях четкие следы от бойка. «Что-то много в последнее время всякой ерунды стало происходить», — хмуро сказал Челим. «Если пьяный, то оно еще ничего, а на трезвую башку совсем муторно». Павел молчал, задумчиво глядя на Косова и постукивая патроном по столу. «Да, стоило бы его наказать, но этот кретин себя и так уже наказал». «Можешь идти», — произнес он наконец. «И впредь постарайся быть умнее». «Да, Паша», — торопливо кивнул Косой. И быстро выскользнул за дверь, довольный тем, что гроза прошла стороною. «Ты тоже свободен», — Павел взглянул на бородача. «А как же с коровами и поросятами?» — неуверенно спросил Борис. «Я ведь все сделал, как вы просили. Задержал, сообщил». Вид этого человека действовал Павлу на нервы. Он бы с удовольствием его пристрелил, но понимал, что такой поступок навсегда отпугнет от них всех осведомителей. Борис, конечно, падаль, но такие люди ему нужны. «Челим, найди ему все, что я обещал», — сухо произнес он. «И не забудь, чтобы он расписался под списком полученного». «Ладно, найду», — пожал плечами Челим. Взглянул на Бориса. «Идем». Лицо бородача расплылось в улыбке. «Вот спасибо», — радостно произнес он. «Век не забуду». Борис и Челим вышли. Откинувшись в кресле, Павел сидел, вертя в руках автоматный патрон. Увы, его враг снова ускользнул. На этот раз его спасла глупость Егора и двойная осечка автомата. И если глупости своих людей Павел не удивлялся, то двойная осечка Калашникова представлялась чем-то из ряда вон выходящим. Тем, чего просто не бывает. Челим прав, слишком много стало происходить странного в последнее время. Ребята пить стали больше. На трезвую голову с этим трудно было справиться. Армагеддон. Апокалипсис. Попы и прочие чудики столько об этом болтали. И вот оно свершилось. Хотя, если верить им, где-то теперь должен объявиться Антихрист. Ситуация ускользала из его рук. Может, другим это было еще не слишком заметно. Но Павел отчетливо чувствовал происходящие изменения. Так бывает. Когда все валится из рук, когда любые дела выходят тебе боком. Но следом всегда приходит улучшение. Так почему же оно не наступает сейчас? Почему он едва ли не физически ощущает глыбу нависшего над ним рока? Нет фарта, нет радости, нет ощущения свободы, хоть башкой об стол бейся. «Напиться сегодня, что ли?» — пробормотал Павел и задумчиво почесал подбородок. Это был самый необычный Новый год в жизни Алексея. В нем не было телевизора, электричества, не было привычного праздничного стола. И тем не менее Алексей был счастлив. Счастлива была и Ольга. Поглядывая на нее, Алексей думал о том, до чего это все странно. Там, в прежней жизни, когда у него было все, он так и не смог найти свою единственную. И вот грянула беда, мир разрушен чудовищной катастрофой, а он себя чувствует счастливейшим из смертных. Праздничный стол у них все-таки был, хотя и достаточно скромный. Вместо шампанского пили травяной чай, очень ароматный и вкусный. Было даже обращение президента, его слушали, прильнув к радиоприемнику. Глава государства говорил о том, что им всем выпали нелегкие испытания, но самое худшее уже позади, что им теперь вместе предстоит возрождать страну. Говорил о том, что Россия пережила эту катастрофу с гораздо меньшими потерями, чем большинство других стран, что у страны есть шанс занять в новом мире лидирующие позиции. Подвижка земной оси привела к тому, что страна теперь находится в более благоприятном климатическом поясе, а значит, получила дополнительные преимущества. Постепенно восстанавливается вертикаль власти. Ситуация в большинстве регионов страны улучшается. Ведется работа по восстановлению контроля над орбитально-спутниковой группировкой. В ближайшее время специалисты стараются наладить телевизионное вещание на европейской территории страны. Энергетики восстанавливают электростанции и линии электропередач. Очень скоро в домах снова появится свет и тепло. «Надеюсь, он говорит правду», — сказала Ольга, Когда президент закончил поздравительную речь, из радиоприемника донес собой кремлевских курантов. «Хорошо бы было», — кивнул Алексей. «Как думаешь, звук настоящий?» Он кивком указал на радиоприемник. «Или это запись?» «Наверняка запись», — ответила Ольга. «Ведь Москва еще затоплена». «Что ж, с Новым годом!» Алексей поднял стакан с чаем. «И пусть он будет для нас счастливым». Новый год они встретили без снега. В середине января на несколько дней температура опустилась до нуля. С неба сыпалась снежная крупа. Затем снова стало теплеть. В начале февраля дневная температура доходила до 10 градусов тепла. На деревьях распустились почки, и всюду была зеленая трава. Лес на глазах оживал. Все это время Алексей не уходил от землянки дальше нескольких километров, справедливо полагая, что им на время лучше затаиться. Он по-прежнему охотился на зайцев, но ближе к февралю снял часть силков. Столько мяса им просто было не нужно. Время от времени слушали радиоприемник, благо аккумулятор еще сохранил часть заряда. Вроде бы все у них было хорошо. Тем не менее, Алексей понимал, что они не могут вечно жить в землянке, и с наступлением весны им придется идти к людям. Может быть, к этому времени в области появится и реальная власть, способная справиться с бандами и навести порядок. В середине февраля стало совсем тепло. Дождливые дни сменились солнечными. Лес оделся в листву. Наконец наступил день, когда Алексей решил сходить в село, узнать, что там происходит. «Просто спрошу у кого-нибудь и вернусь», — пообещал он Ольге. «На этот раз все будет хорошо». С собой он взял двух зайцев, утреннюю добычу. Немного, но на первый раз хватит. Можно будет обменять на сахар или на что-нибудь еще. Вместо рюкзака, оставленного в прошлый раз у Бориса, у Алексея теперь была вместительная сумка с ремнем через плечо. В кармане куртки притаился пистолет. На шее висел автомат. В кармашке сумки лежали два запасных рожка с патронами. Чтобы никто не смог вычислить дорогу к землянке, Алексей шел окружным путем. Пару раз пересекал большой ручей, тот, у которого они сначала жили. Какое-то время даже шел по воде, на тот случай, если его потом будут искать с собаками. Отсюда было совсем близко до их бывшего пристанища. Не удержавшись, Алексей решил туда заглянуть. Подходил очень осторожно, зная, что от Павла и его людей можно ожидать чего угодно. И он не ошибся. Метров в 30 от землянки он едва не наткнулся на протянувшуюся поперек тропинки тонкую проволочку. Это была растяжка, причем хитрая, из двух гранат. Одна была примотана к деревцу слева, проволока крепилась к кольцу гранаты. Вторая притаилась справа, на вбитом в землю колышке. Укрытая травой эта граната была почти не видна. Чека у нее уже была выдернута. Рычаг прижимался обернутый на один раз вокруг гранаты проволокой. Когда потенциальная жертва задевала проволоку ногой, чека у левой гранаты выдергивалась. Ослабшая проволока тут же освобождала рычаг второй гранаты. В итоге гремели сразу два взрыва. Если человек, заметив растяжку, попытался бы ее обезвредить, то он, недолго думая, мог бы просто перерезать проволоку. Левую гранату он бы действительно обезвредил, но ослабшая проволока освободила бы рычаг правой гранаты со всеми вытекающими из этого последствиями. Гранаты Алексей снял, вставив в одну из них вместо чеки кусочек проволоки. Снятая растяжка оказалась не единственным сюрпризом. Заминированным была и дверь в его землянку. Здесь обошлось без хитростей. В итоге арсенал Алексея пополнился еще одной гранатой. Немного постояв у могил Михаила, Марины и Тимки, он направился к селу, размышляя о том, правильно ли он поступил, сняв гранаты. Ведь если бандиты сюда вернутся, то они поймут, что здесь кто-то побывал. Но в то же время Алексей сознавал, что оставлять такие сюрпризы было нельзя. Мало ли кто может сюда забрести. Тепло. Люди потянутся к лесу искать пропитание. Могут и сюда зайти. До села он добрался к полудню. Вот знакомый дуб. И место ночного боя. Тел боевиков уже нет. Не осталось и стрельных гильз. Скорее всего, их собрали дети. Не зная, что происходит в селе, Алексей решил не заходить в него днем. Притаившись на опушке, стал ждать. Не может быть, чтоб люди не ходили в лес. И он не ошибся. Не прошло и часа, как он увидел женщину с корзиной в руках. Она спокойно шла к лесу. Алексей притаился. Если она увидит его сейчас, то может испугаться и убежать. Женщина прошла метров в 50 от него, затем свернула в лес. Вот она нагнулась, что-то сорвала, затем снова нагнулась. Она заходила в лес все дальше. Алексей это вполне устраивало. Убедившись, что их уже никто не увидит, он направился к женщине. Шел достаточно тихо, полагая, что чем позже она его заметит, тем будет лучше. Было ей лет 40, одетая в серую куртку, брюки и сапоги. В платке она увлеченно собирала какие-то травки, поэтому заметила его лишь тогда, когда Алексей оказался совсем рядом. «Добрый день», — поздоровался он, выйдя из-за кустов. «Не бойтесь, я вас не трону». «Здравствуйте», — настороженно ответила женщина. «Я у вас не был с прошлого года. Пожалуйста, расскажите, как у вас в селе сейчас дела? Все эти комиссары и прочая нечисть еще здесь?» «Я вас знаю», — сказала вдруг женщина. «Это ведь вас они искали. Листовки с вашим изображением были расклеены на всех столбах. И вы же убили двоих из них осенью, здесь, недалеко». «Я бы не стал этого делать», — признался Алексей. «Но они не оставили мне выбора. Так как у вас сейчас дела? Они еще здесь?» «Да», — вздохнула женщина. «Ничего не изменилось. Даже хуже стало. И жаловаться некому. На той неделе сразу несколько человек приезжали. Забрали у моей соседки тёлочку. Зарезали. Весь день потом шашлыки жарили. Перепились, как свиньи. Потом пьяные по селу бродили. У нас ведь теперь за комиссара Борька Герасимов. Вы его должны знать. Это же он вам бандитам сдал, верно?» «Он», — кивнул Алексей. «Заслужил, значит, что он у них доверие». «Да, заслужил», — согласилась женщина. «Целыми днями теперь ходит по селу, все вынюхивает. Наши мужики давно бы его удавили, но если его убить, расстреляют 50 человек наших. Теперь у них такие правила». «Понятно. А что насчет власти слышно? Я по радио слушал на Новый год выступление президента. Он говорил, что все налаживается». «Да какое там налаживается? Только хуже все становится. Продуктов нет, спичек нет, ничего нет. Сейчас вот пройду по лесу, соберу чего-нибудь. Суп сварю зеленый с яичками». На глазах у женщины навернулись слезы. «У меня курочки еще есть. Они выручают. Только кормить их надо, а вот кормить нечем. Хорошо еще снега не было и весна ранняя. Хоть что-то сами находят». Алексей вздохнул. «А как сын Бориса, Андрей?» – спросил он. «Мне он понравился. Хороший парень». «Андрей больше с ними не живет. С отцом поругался. У них там чуть до драки не дошло. Теперь живет у своей бабки. Он молодец, все по хозяйству делает. Спичек в селе уже нет. Так он зажигалки делает. Баночка жестяная, там тряпочка с бензином. И кусок напильника. Камешком по нему ударишь, сразу от искр бензин загорается. Зажжешь бумажку, затем крышкой прикроешь. Бензин тухнет. У нас теперь у многих такие. Удобно». «Андрей умный парень», — Алексей задумался. «Знаете, у меня здесь два зайца». Он снял с плеча сумку и открыл ее. «Вы одного себе возьмите, а второго ему передайте, хорошо?» «Спасибо». Из глаз женщины покатились слезы. «Конечно, я передам». «Не плачьте», — попытался успокоить ее Алексей. «Все обязательно наладится. Держите». Он положил их в корзину одного зайца, потом второго. «Свежий. Сегодня утром поймал». «Спасибо», — снова поблагодарила женщина. «У нас мужики охотятся, но здесь трудно что-то поймать. Возле села ничего нет, надо далеко уходить». Она была права. Алексей сам заметил, что после того, как он переходил шоссе, зверья попадалось гораздо меньше. Возможно, отсутствие еды многих людей заставляло искать пропитание в лесу, и звери просто ушли. Либо, что ему казалось более логичным, наступавшая прошлым летом вода теснила зверей, а шоссе выступило своеобразным барьером, удерживающим их на довольно небольшой территории. Не каждый зверь рискнет перейти асфальтовое шоссе, особенно если в этом нет необходимости. «А в городе что происходит?» – поинтересовался Алексей. «Слышно что-нибудь?» «Там вообще никого не осталось. Все разрушено. Еды нет. Говорят, летом, когда гнили трупы, там запах такой был. Потом болезни начались, вши, дизентерия, прочие. Люди и ушли. Сейчас там вообще пусто. Даже кошек и собак нету. Съели всех. И так почти во всех городах. В Волгограде, говорят, военные всем заправляют. Там у них порядок. Мы с мужем туда собираемся податься. Сил уже нет здесь жить. Она всхлипнула.